Выбросив из головы похотливые мысли, я решительно толкнул дверь. Скворцов резво отскочил и развернулся ко мне, поклонившись. Похоже, и правда стоял в дверях, и что помешало ему захлопнуть эту проклятую дверь. Звуки-то, что из комнаты раздавались совсем недавно, он никак не мог заглушить своей широкой спиной. «Ваше Величество», сидевший в кресле Раевский вскочил и наклонил голову в коротком поклоне. «Я же бросил быстрый взгляд на Скворцова. Илья смотрел на меня прямо, и ничего прочитать по его невозмутимой морде было невозможно. Кто-то еще искал встречи со мной или с Ее Величеством?» Быстро спросил я у помощника своего секретаря. «Да, Ваше Величество». Приходил врач, Мудров Матвей Яковлевич, чтобы осмотреть Ее Величество. Он понял, что вы очень заняты, и сказал, что не будет вам мешать и придет попозже. Я закусил губу и тут же зашипел. «Больно, вашу мать, больше никого не было. Николай Николаевич пришел буквально пару минут назад. Более точно не скажу, не смотрел на часы. Это хорошо», – пробормотал я. «Спасибо, Илья. Да, оставайся здесь на тот случай, если Ее Величеству что-нибудь понадобится». Повернувшись к Раевскому, указал на дверь. «Пойдемте, Николай Николаевич, здесь не самое подходящее место для разговоров. Думаю, что можно немного прогуляться по парку. Погода просто замечательная и вполне располагает к прогулкам». «Конечно, Ваше Величество». Я вышел первым, Раевский последовал за мной. Мы прошли в парк, раскинувшийся вокруг дворца. Я заложил руки за спину и шел не спеша по дорожке. В парке было довольно много народа. Меня приветствовали издалека, не приближаясь. Все-таки Василий Зимин и Юрка Бобров молодцы, сумели выдрессировать особо непонятливых, вбив в башки, что государь сильно нервничать изволит, когда к нему кто-то приближается. Отойдя на довольно приличное расстояние от дворца, я осмотрелся по сторонам. Вроде никаких беседок поблизости нет, так что можно поговорить. «Вам что-то удалось выяснить, Николай Николаевич?» – спросил я, поворачиваясь к Раевскому. «Что у вас с губой, Ваше Величество?» Нахмурившись, спросил он, проигнорировав мой вопрос. Я невольно коснулся губы, почувствовав под пальцами струп. Все-таки Лиза, похоже, прокусила ее. Надо бы обработать чем-нибудь, хоть спиртом. Надеюсь, спирт уже синтезировали. Ничего страшного, неужели он действительно подумал, что я расскажу ему подробности? Заживет. Когда вы направлялись к Ее Величеству, все было нормально, Раевский решил испытать судьбу, потому что я по его взгляду увидел, что он не отстанет, пока не получит ответ на свой вопрос. И вот зачем тебе знать этот ответ, Коля? Ты не сплетник, я это уже выяснил. Так зачем, Николай Николаевич, это не ваше дело, я предостерегающе прищурился. Ходят слухи, что вы с Ее Величеством поссорились. Теперь все ждут, когда ваш взгляд упадет на другую женщину, как это случалось не раз. Да и Ее Величество может оказаться под ударом, хмуро сказал Раевский. Мне нужно знать, что происходит, потому что я и так топчусь на месте. Все кухонные слуги как один твердят, что ничего не знают и не ведают, что растения это видят впервые и прекрасно знают, что такое хрен и петрушка, потому никогда их не перепутают. Он замолчал, а потом продолжил. Я понял, что мне желательно узнать, а на кого все-таки было организовано покушение. На меня, что тут думать, я снова коснулся ранки на губе. Саднит, зараза. Я бы не был так уверен, Ваше Величество, покачал головой Раевский. Ваша венценосная бабушка как-то говорила, что вы обожаете борщ, но велите не добавлять в него петрушку. Многие знают, Ваше Величество, что вы не любите ни ее, ни хрен. Очень сложно совершить покушение в таких условиях, если только эти негодяи не намеревались вас к стулу привязать и кормить насильно. Так, протянул я. Почему я об этом не подумал? Не могу знать, Ваше Величество, ответил Раевский. Вот только больше всех пострадал Кочуби, и это склоняет меня к мысли, что изничтожить хотели именно его, или не его, добавил он задумчиво. Раз вы приказали мне выяснить, кто за этим стоит, то я должен знать. Он запнулся, а потом продолжил, насколько сильно пострадало Ее Величество, и откуда у вас на губе эта рана. Когда женщина теряет ребенка, это всегда очень плохо отражается на ее самочувствии, в том числе и душевном, осторожно проговорил я. Рука дрогнула и потянулась к карману, где я все еще таскал табакерку. На этот раз мне удалось остановить ее на полпути и завести за спину. «О!» — только и произнес Раевский. «Мне так жаль, Ваше Величество». Я внимательно посмотрел на него. Ему действительно было чудовищно жаль, но эта жалость не унижала меня. Более того, я был почти уверен, что на страдания Лизы ему плевать. Он сожалел о неродившемся наследнике. Я клянусь, что это останется только между нами. Надеюсь в следующий раз услышать уже более хорошие новости. Я пристально посмотрел на него. Раевский наклонил голову в знак согласия. И тут я увидел, что в нашу сторону идет Мудров. Николай перехватил мой взгляд, и в его взгляде сразу же появился невысказанный вопрос. «Можете идти, Николай Николаевич», — ответил я на него. Он сразу же отошел, а я задумался над тем, правильно ли поступаю, можно ли Раевскому так доверять. Я посмотрел ему вслед. «Мне нужен друг. Я отчаянно нуждаюсь просто в друге, которому смогу довериться. Может ли им стать этот неулыбчивый, очень серьезный молодой офицер? Не знаю, время покажет». Мудров подошел ко мне. Выглядел он при этом рассерженным. «Ваше Величество, он был одним из немногих людей, кого охрана пропускала ко мне без особых проблем. Точнее, они его не задерживали. Что случилось, Матвей Яковлевич? Мы стояли на дорожке, и на нас уже начали оглядываться прогуливающиеся придворные. Ее Величество отказалось сегодня от осмотра», — начал он, но быстро заткнулся и спустя полминуты спросил: «Что с вашей губой?» «Несчастный случай», — я двинулся по дорожке. «Пройдемся, Матвей Яковлевич, нечего стоять как статуи, их здесь и без нас хватает». Он кивнул и пошел рядом со мной. Наверное, со стороны мы смотрелись глупо. Высокий стройный император и низенький врач, как говорится, в теле. Думаю, Елизавета Алексеевна сегодня вполне может обойтись без осмотра. Тем более, что ничего страшного вы за эти дни не обнаружили. «Хорошо, Ваше Величество», — Мудров, подумав, согласился. «Сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что больше никто от этой дряни не пострадал. Были сомнения насчет госпожи Нарышкиной Марии Антоновны. Она носит дитя, и я опасался, как бы что ни случилось, но обошлось. Я рад за нее», — бросил я довольно равнодушно. «Да, хотел спросить, у вас есть спирт?» «Спирт?» — Мудров посмотрел на меня удивленно. «Вы же имеете в виду винный спирт?» Я довольно неуверенно кивнул в ответ. «Откуда я знаю-то? Я даже не знаю, синтезировали его уже или еще нет. Зачем вам спирт, Ваше Величество? Сомневаюсь, что у вас нет прекрасного вина. Я не собираюсь его пить», — ответил я немного раздраженно. «Я хочу губу обработать. Болит, зараза». «А при чем здесь спирт?» — осторожно заметил Мудров. «Как это при чем?» Я остановился и удивленно посмотрел на него. «Он хорошо очищает раны и прижигает их. А вы что, не используете спирт, чтобы обработать хирургические инструменты?» протянул Мудров, подняв голову к небу. «Нет, и зря». Я снова двинулся по дорожке. «Я проходил службу у отца и однажды порезался, а потом случайно пролил на рану этот винный спирт. Жгло так, что я не смог сдержать стон, зато рана очень быстро зажила. Вот я и подумал, что наверняка доктора давно уже используют его при обработке ран. Большие раны, правда, сомневаюсь, что можно так лечить, больной просто умрет от невыносимой боли, а вот маленькие ранки вполне. Как и инструменты можно замачивать, а потом уже резать, я ничем не рисковал, сочиняя такую историю, которая вполне могла произойти. Мне нужно это обдумать», — сказал Мудров. «Я не хирург, но у меня есть с кем поговорить. Тем более, что Лавицторий Егорович не так давно предложил метод очистки многих жидкостей от примесей углем. Кто бы мог подумать, что простой уголь не дает воде быстро портиться. И винокурни его начали вовсю использовать, чтобы очищать тот самый винный спирт, про который вы говорили, Ваше Величество. Вы же в курсе, что сейчас моряки воду хранят в бочках, где дно углем засыпано?» «Да, конечно», — быстро подтвердил я. «Ничего подобного, конечно же, не знал, но нужно же сделать вид, что я в курсе. Уголь вообще находка для медицины, не правда ли? Им и спирт можно очистить, и при отравлении больному дать, чтобы очистить кишки. Надеюсь, Кочубей не слишком возмущался, когда вы его уголь заставили жевать». «Что?» — Мудров затормозил и снова уставился на меня. «А разве вы так не делаете?» Я чуть по лбу себя не хлопнул. «Вот же кретин. Придержи уже язык, Саша. Это меня встреча с Лизой из колеи вышибла. Никак не могу собраться. Я подумал, что раз уголь так хорошо все очищает, то он не ядовит. Вы же сами сказали, что моряки в воду его бросают. Вот и предположил, что он может и яд очистить. Это очень неплохая мысль, Ваше Величество», — задумчиво проговорил Мудров. «Надо ее проверить. Это не опасно, Точно, он настолько глубоко задумался, что я даже невольно напрягся. Как бы он ни траванул кого, проверяя эту пока что теорию. Матвей Яковлевич, мой голос вырвал его из мечтаний, я здесь. Да, ваше величество, Мудров встрепенулся и вернулся на эту грешную землю. Что касается спирта, я его использую для спиртовой лампы, он хорошо горит, знаете ли. Торию Егоровичу удалось получить вещество, которое он назвал абсолютный спирт. Он его практически полностью дегидрировал, поняв, что уходит в дебри, Мудров заткнулся, а потом быстро добавил. Простите, ваше величество, вам это не интересно, но в итоге получившееся вещество очень хорошо горит. Комитет по благоустройству Москвы даже начал рассматривать вопрос об использовании этого спирта в уличных фонарях, но потом идея заглохла. Да, это точно, спирт очень хорошо горит, согласился я. А вот в фонарях его использовать нецелесообразно, слишком дорого получится, я покачал головой, прогоняя раздражающую мысль о том, как же сильно здесь любят разные комитеты и общества. Еще бы толк от них был, но лучше уж общество, чем масонские ложи всех пошибов. Если позволите, я хотел бы попробовать сам обработать вашу рану, ваше величество, и понаблюдать за тем, как она будет заживать. Давайте вернемся во дворец, там нам будет удобно это сделать. Пошли, и я тут же развернулся в сторону дворца. И у меня большая просьба, вы свое горючее разведите водой, что ли? На губе кожа все-таки очень нежная, как бы не сжечь все к чертовой матери. Дамы вам никогда не простят, если вы меня изуродуете, Матвей Яковлевич. Очутившись во дворце, Мудров пригласил меня пройти в комнату, которую ему выделили под своеобразный кабинет для приема страждущих. Как доложил мне Спиранский, Матвей Яковлевич разницы между знатными пациентами и болезнами из прислуги не делал. Кроме того, он согласился проводить поверхностный осмотр слуг перед тем, как они приступали к службе. Как оказалось, еще при Екатерине был заведен подобный обычай. Похоже, интуитивно уже начали чувствовать, что больной человек может быть опасен, и его не подпускали к здоровым. Медики так точно уже примерно представляли, что нужно делать, чтобы избежать эпидемий. Правда, пока они только с этими эпидемиями справлялись, но что мне мешает подтолкнуть того же Мудрого к проблемам профилактики? Проще же предотвратить, чем разгребать последствия. Так, Пастер еще не родился, но раз начали задумываться об изоляции больных, и мое предложение об обработке инструментов не нашло отторжения у Мудрого, значит, ученые от медицины начали об этом задумываться. Надо заставить Спиранского найти мне статьи, посвященные этим теориям, а потом в категоричной форме заставить моих ученых или доказать их, или опровергнуть. Только парочку подтвердила бы найти, чтобы они костьми легли, но доказали мне, в чем я не прав. И если они докажут то, что в свое время доказал Пастер, то борьба с эпидемиями, а самое главное, с инфекциями в армии сразу побежит вперед семимильными шагами. Ведь зная, против чего бороться, врачи быстро сообразят, как именно это делать. Начали же углем воду на кораблях сохранять, сделав такие вот примитивные угольные фильтры. Ша-ша-ша, зашипел, когда корпия со спиртом коснулась моей губы. Жжется, зараза, не выдержав, заявил я, а потом ругнулся более изощренно. Ну что же, ваше величество, Мудров отложил корпию. Завтра посмотрим, насколько правильная ваша теория. В его глазах блеснул азарт. Все-таки ученые слегка помешанные. Вон как загорелся идеей. И то, что в качестве подопытного у него император, Мудрого совершенно не смущает. Да, посмотрим. Я протянул руку к губе и тут же ее отдернул. Ты идиот, Сашка, куда лапы грязные тянешь? Хочешь научному прогрессу помешать, смазав результаты эксперимента? Ваше величество, в кабинет зашел немного запыхавшийся Бобров. Что, Юра, говори, я вопросительно посмотрел на него. Архаров с Макаровым прибыли, выдохнул он. Слава богу, я на мгновение закрыл глаза. Проводи их в мой кабинет и найди Раевского. Отдав приказ, я поднялся и быстро вышел из комнаты, оставив Мудрого в глубочайшей задумчивости. Думаю, что очень скоро получу ответ на свои вопросы, и кто-то в итоге может очень сильно пострадать. Глава 10. Я ехал, задумчиво глядя перед собой и размышляя на тему человеческой глупости. Занятие, надо сказать, бесперспективное, но мне позарез нужно было чем-то занять голову, чтобы не пойти в разнос. Рядом со мной ехал Раевский. Как-то так получилось, что Николаю удавалось меня уравновешивать. Очень серьезный, я еще ни разу не видел, чтобы он смеялся. Интересно, он всегда такой, или его можно как-то растормошить. Раевскому удалось меня удержать от очень необдуманного поступка, за что я ему был благодарен. Ехали мы не спеша, вполне можно было переговариваться. До конца нашего путешествия оставалось не так далеко. Уже завтра после обеда должны будем въехать в Москву, до Царицына, где планировалось остановиться перед последним рывком до Москвы, оставалось совсем немного. Погода была прекрасная, и мы решили поберечь коней, не загоняя их и наслаждаясь поездкой. Покосившись на Николая, который сам взвалил себе на плечи роль моего сторожа, я перевел взгляд на дорогу, уходящую вдаль, в сторону Москвы. «Ваше Величество», в кабинет вошел Архаров и остановился возле стола, за которым я делал вид, что работаю. На самом деле я бездумно что-то рисовал, глядя на абстрактные завитушки, появляющиеся на бумаге из-под пера. Подняв взгляд, посмотрел на огромного главного полицейского. Судя по его нахмуренным бровям, он пришел ко мне не просто так, а с новостями. «Что, Николай Петрович, вы выяснили, кто стоит за этим злодейством?» — спросил я и нарисовал еще одну линию. Выяснить-то было несложно, Архаров вздохнул. Сложнее понять, зачем она это сделала. Она, я преувеличенно аккуратно отложил перо в сторону и теперь смотрел на Архарова, не мигая. Она, он вздохнул. Да чего только дурь бабья не доводит. И Николай Петрович покачал головой. Кто это сделал и как? — спросил я тихо. Архаров молчал, и я указал ему на стул. Присаживайтесь, Николай Петрович, и рассказывайте. Благодарю, Ваше Величество, — пробасил Архаров и сел на предложенный стул, а потом, тяжело вздохнув, проговорил: это не было покушение на вас и венценосную семью, всего лишь стечение обстоятельств. На кого покушались? На Кочубе. Я сжал руку в кулак, да так, что короткие ногти вонзились в ладонь. Да, на Виктора Павловича. Архаров не смотрел на меня. Он был в курсе, что произошло с Лизой, и, наверное, больше других разделял мое состояние. Все знали, что Ваше Величество не ест, а то, что пряные растения едят другие, не только Кочуби, видимо, не пришло отравительнице в голову. Кто она? Эта женщина имеет какое-то отношение ко двору? Нет, Ваше Величество, — Архаров покачал головой. Это Марфа, преданная старая служанка графини Загрижской. Кого? В голове шумело, и я никак не мог сообразить, о ком идет речь. Я так долго ждал, когда мне назовут имя гадины, убившей моего ребенка, что сейчас растерялся. Графини Загрижской, — терпеливо повторил Архаров. Где она? Я резко поднялся из-за стола, чувствуя, как по виску побежала капля пота. Наталья Кирилловна сейчас у Макарова на дознании. Александр Семенович хочет выяснить, а не графиня ли надоумила старую дуру такой грех взять на душу. А если Ваше Величество эту ведьму имеет в виду, то она руки на себя наложила. Как чувствовала, что за ней я иду, вздернулась на конюшне. Где сейчас Макаров? — тихо спросил я. Мне нужно присутствовать на дознании. Пойдемте, Ваше Величество, я вас провожу. Архаров довольно ловко поднялся со стула и быстро пошел впереди меня. На эту старую сумасшедшую меня ваш Раевский вывел. Он почти разобрался, я лишь подсобил ему чуток, зачем-то сообщил мне Николай Петрович, открывая неприметную дверь совсем недалеко от моих апартаментов. Комнатка была маленькая и без окон. Как ее нашел Макаров, оставалось загадкой, но то, что этот чулан идеально подходил для дознаний, было видно невооруженным взглядом. Посередине комнаты стоял стол. За столом расположился сам Александр Семенович и уже пожилая дама с идеально прямой спиной. Она сидела, поджав губы и вскинув голову, всем своим видом показывая, что не прогнется под гнетом обстоятельством и давлением на нее мерзкой отрыжки мрачных застенков. «Наталья Кирилловна, голубушка», — Макаров говорил вполне доброжелательным тоном, — ответьте мне только на один вопросик. Кто надоумил вашу Марфу сотворить такое с несчастным Виктором Павловичем? Ни за что не поверю, что она сама до такого додумалась. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Она, кажется, вскинула голову еще выше. Повернувшись ко мне, дама слегка побледнела, но потом громко и внятно произнесла: Ваше Величество, — приподнявшись, она сделала что-то весьма отдаленно напоминающее Книксон. Я никак не могу понять, в чем именно меня обвиняют. Я не отвечаю за безумные выходки Марфы. Она даже не была крепостной. Неужели это правда, и вы так сильно беспокоитесь за здоровье Марии Антоновны Нарышкиной, настолько, что призвали этого Цербера и этого ужасного Архарова, чтобы они пытали ни в чем не повинных женщин? И значит ли это, что трепетная Мария уступила вашим домогательствам, которые заставляли весь свет перешептываться еще год назад. И дитя, которого она вынашивает, это плод вашей любви. Что, я пару раз моргнул, и тут меня перемкнуло. Что вы только что сказали, мне уже было все равно, что она говорит. Я внезапно осознал, что передо мной находится женщина, которая виновна в гибели моего нерожденного ребенка и в том, что Лиза до сих пор окончательно не пришла в себя. Шагнув к ней, я уже практически ощутил под пальцами дряблую кожу ее шеи, но тут передо мной выросла подтянутая фигура молодого офицера. Каким-то невероятным образом Раевский понял, что я хочу сделать, и встал так, чтобы загородить собой ничего не понимающую графиню. «Уйди, Коля», – процедил я сквозь стиснутые зубы. «Нет, Ваше Величество», – он покачал головой. «Пусть я сразу из этой комнаты отправлюсь обратно в свое поместье, а то и в застенки Петропавловской крепости, но не позволю вам сделать то, о чем вы будете впоследствии жалеть. Уйди», я схватил его за рукав и попытался оттолкнуть, но Раевский уперся и не сдвинулся с места. «Надо отдать ему должное, хватать меня он себе не позволил». Мы, наверное, минуты две бодались взглядами, и наконец я произнес более спокойно: «Я придумаю, как тебя наказать, и поверь, фантазия у меня богатая». «Как будет угодно вашему величеству», Раевский склонил голову и отошел в сторону, давая мне пройти. Похоже, на моем лице все еще читалась жажда убийства, потому что графиня отшатнулась, я же придвинул стул и сел на него, скрестив руки на груди. «Рассказывайте, почему ваша служанка решила избавить этот мир от Кочубея, как она это сделала, и кто распускает слухи про меня и Нарышкину?» Она дернулась, но я очень четко проговорил: «Живо». Уже через час мы знали почти все. Пока она рассказывала, я тихо офигевал от той репутации, какую Сашка заслужил при собственном дворе. Единственное, что оставалось непонятным, каким образом ядовитое растение попало в наши блюда, если все оно предназначалось именно Витеньке. Собственно, произошло следующее. Витьке сильно благоволил Павел Петрович, но тут не стоит удивляться, он вообще благоволил всем, кто его жутко ненавидел и продал при первой же возможности. Настолько не разбираться в людях это надо уметь. В общем, Анну Петровну Гагарину, в то время еще Лопухину, нужно было срочно выдать замуж, чтобы придать шалостям императора хоть какой-то статус приличности. Ну вроде он не с незамужней девкой развлекается, а с вполне респектабельной дамой. Выбор пал на Кочубея, но в Викторе внезапно взыграла гордость, и он отказался. А чтобы давить императору было ни на что, быстро женился почти на первой встречной. Точнее, не на первой встречной, естественно, а на Марии Васильчиковой, племяннице и воспитаннице той самой графини, которую я едва не придушил собственными руками. Вот только Виктор не оценил степень злопамятности Павла. И вроде бы какая разница, за кого Аннушку выдавать? А нет, разница была. Точнее, было неповиновение прямому приказу императора. Молодого мужа высвистнули со всех должностей, а потом и вовсе предложили прогуляться до родного поместья. И опять Кочубей ослушался. Вместо того, чтобы уехать в деревню, он рванул за границу. Тетка увязалась за любимой племянницей, и ему пришлось взять ее с собой. Но ни одного дня не проходило без стенаний на тему разрушенной жизни как самой тетушки, так и Марии. И полусумасшедшая Марфа в итоге была буквально запрограммирована на неприязнь к мужу любимой племянницы графини. Павел умер. Удар с государем приключился, бывает. Кочубей почти сразу начали собираться, чтобы поприветствовать нового императора, с которым Витька был так дружен когда-то. Вот только до Дрездена начали доходить странные новости, что молодой государь слегка умом тронулся. Охраной себя окружил, бывших приятелей на пистолетный выстрел к себе не подпускает. И Витя решил немного подождать. Когда же они все-таки вернулись, и Виктор встретился со мной, то его ждал очень прохладный прием. То ли не нужно было ждать и все-таки сразу уехать, то ли что-то еще. В общем, снова заскочить на ту вершину, где Кочубей стоял когда-то, сходу не удалось, и тетушка завела старую песню про то, как сильно Витя испортил всем им жизнь. Еду Кочубеем и тетушке готовили отдельно. Они повара таскали с собой как раз из-за графини, чей вздорный нрав был известен каждому. Она, видите ли, привыкла к стряпне исключительно своего бенуа и не могла есть ничего другого. И Марфа, в чьи обязанности входило помогать повару, доведенная хозяйкой до предела, начала посыпать блюда Вите очень интересной приправой. Да только кухня в путевом дворце была одна, и пользовались слуги Кочубея теми же столами и посудой, что и повара, готовившие еду для императорской семьи и всего двора. Что касается Нарышкиной, я не знал, что Сашка ее домогался. В дневнике об этом не было ни слова, и понять, было между ними что-то или нет, не представлялось возможным. Если честно, выяснять я не буду. Слуги знают все, а Кириллов даже не намекнул, а прямо мне сказал, что Мария Нарышкина очень, ветреная женщина. Он ни одним жестом не намекнул, что Сашку с Нарышкиной что-то связывает, и у меня нет пока повода ему не верить. Тем более, я же вроде бы сам должен знать, спал я с этой любительницей огромных сундуков или нет. Когда Загришская замолчала, я встал и холодно произнес: «Вы сегодня же уедете в свое поместье и больше никогда не появитесь при дворе». «Ну а как же моя Машенька? Она совсем недавно родила дочь. Мария Кочуби справится и без вашей помощи», – перебил я ее. «Ну а если не справится, то я ее не удерживаю, и она вполне может присоединиться к вам в вашем поместье». «Ваше Величество», – женщина вскочила со стула, заламывая руки, но тут поднялся все это время молчавший Макаров. «Не усугубляйте, Наталья Кирилловна, не нужно», – он говорил что-то еще, но я уже не слушал его и вышел из этой комнаты без окон. Конь всхрапнул, и я вздрогнул, вынырнув из воспоминаний. Некоторое время ехал молча, потом повернулся к Раевскому. «Вы выяснили, как эта дрянь попала на наш стол?» – спросил я, нарушив относительное молчание. «Да, Ваше Величество», – без заминки ответил Николай. «Тот кухонный слуга, который заболел, несколько раз брал измельченный болиголов и посыпал уже готовые блюда. Бедняга был помощником повара, в его задачу входила чистка овощей, а также их нарезка и нарезка зелени, кроме того, что он должен был воду носить. Да и угадаю, они резали эти свои петрушки на одном столе, я даже глаза на мгновение закрыл, даже не протерев его. Не удивлюсь, если одним и тем же ножом, да и остатки растения, так похожего на петрушку, почему бы не смешать с тем, что только что нашинковал, все вкуснее будет», и я невесело усмехнулся. «Какие нахрен башенки на танках? Нужно срочно санпины изобретать. Или как правильно все эти нормативы гигиенические называются? Технический прогресс уже и так не остановить. Я, конечно, буду стараться загребать к себе ученых и изобретателей, чтобы хоть немного опередить тех же англичан, но главное – это научить людей разделочные доски мыть и ножи чистить. А еще надо просто позарез снизить в армии заболеваемость разной кишечной заразой. Это просто жизненно необходимо. И для этого нужно время. И мне нужно как-то это время выкроить. Потому что медицина и гигиена, как одно из ее направлений, вышли на передний план и приобрели первичный приоритет. Почти такой же, как дороги. Я обернулся и посмотрел на карету, в которой ехал Мудров. Он мне показался вполне заинтересованным человеком. «Придется тебе, Матвей Яковлевич, ненадолго отложить свое путешествие по Европе, потому что нам нужно прежде всего порядок внутри страны навести, причем во всех смыслах этого слова. Скажи, Коля, ты изменяешь жене?» Я повернулся к Раевскому, внимательно того рассматривая. «Что?» Он чуть с коня не свалился, хотя до моего вопроса сидел в седле, как влитый. «Нет, Ваше Величество, может быть, у меня и мелькали подобные мысли, все-таки красавицы двора Вашего Величества слишком прелестны, чтобы не смущать мужские умы, но мы с Софьей любим и уважаем друг друга, чтобы оскорбить неверностью. А ты почти вольнодумец, Коля», задумчиво проговорил я, продолжая смотреть на него, лишь изредка поглядывая на дорогу. «Посмотри туда», я указал рукой на вереницу карет, едущих позади нас. «Вон там ты вряд ли найдешь еще хотя бы десяток человек, придерживающихся твоих взглядов». И я внезапно понял, что нужно это положение дел менять. Протянул Раевский, поглядывающий на меня с тревогой. «Ваше Величество, не бери в голову», я перевел взгляд на дорогу. «Не буду же я сейчас говорить, что это повальное ХМ, этот повальный вертеп у меня поперек глотки уже стоит. Хотите рога друг другу наставлять? Да ради бога, только в спальне, не выставляя на показ. Понимаю, что почти отбираю кусок хлеба у разных биографов, но мне на это плевать. Даже если вовсе не останется никого, кто в будущем будет спорить о том, сильно ли виновата жена Пушкина в гибели поэта, и не траванули ли кого-нибудь по причине беспутства, ну, допустим, императора. А в то, что Раевский предан и верен жене, охотно верю. Это не его дочь одной из жен декабристов была, рванувшей за мужем в Сибирь, Что-то такое в каком-то довольно известном фильме вроде бы мелькало. Нет, не помню, да и сам Раевский пока молодой. У него дети-то есть, у тебя есть дети? Спросил я, даже не отдавая себе отчета в том, что именно говорю. Да, ваше величество, ответил Николай осторожно. Сын Александр и дочь Екатерина. Отпиши супруге, пусть присоединится к нам в Москве вместе с детьми. Великим князьям Николаю и Михаилу нужна компания, так же как и великой княжне Анне. Я прикинул возраст, в котором могли быть его дети, и удовлетворенно кивнул. Но, ваше величество, Раевский заметно растерялся. Мы не так давно потеряли нашего младшего сына Николая, и Софья сможет составить прекрасную компанию Елизавете Алексеевне. Две женщины, пережившие одинаковое горе, всегда смогут понять друг друга. Отрезал я, а потом посмотрел на него в упор. Коля, раз уж ты подвязался быть моей совестью, то будь добр, выполняй ту работу, которую сам на себя взвалил. К тому же я еще не придумал тебе наказание. Это кроме того, что у меня чертовски мало адъютантов. Точнее, у меня их пока всего двое. И если я не захочу избавиться от тебя до Москвы, то, скорее всего, назначу тебя третьим. Кстати, а сколько у меня всего должно быть адъютантов? Спросил я, но Раевский не ответил. Он смотрел на меня, не мигая и пытаясь понять, о чем я сейчас говорю. Вот кто бы знал на самом деле, а меня не ждет участь ваших прежних адъютантов, ваше величество, наконец, вздохнув, спросил Раевский. Я не стал спрашивать, кем были те, предыдущие. Подозреваю, что это были господа заговорщики, которых в итоге казнили. А разве ты хочешь дать повод Макарову Александру Семеновичу заподозрить тебя в предательстве? Он насупился, я же усмехнулся. Надеюсь, что, Коля, ты также предан своей стране и императору, как и жене. Можете даже не сомневаться, ваше величество, он отвернулся. Наверняка сейчас Николай Раевский проклинает Давыдовых до седьмого колена, и особенно сильно достается Денису. Ведь именно из-за него Коля попался мне на глаза, и теперь никак не может отвертеться от свалившейся на него службы. А я и не сомневаюсь, пробормотал я. Иначе ты не встал бы у меня на пути и позволил придушить Наталью Кирилловну. Ваше величество, ко мне подъехал Бобров. Габриэль Теодор де Эдувиль просит разрешить ему переговорить с вами. А этот как здесь оказался? Я потер лоб. Было тепло, почти жарко, и голова потела даже без почти обязательной шляпы, которую я почти никогда не надевал. Как и все остальные, де Эдувиль выехал в Москву, чтобы поздравить ваше величество с коронацией, пояснил Бобров, с трудом удерживая своего коня, который никак не хотел приноровиться к неспешному шагу моего Марса. Мы слишком задержались. Да так, что посол Франции сумел нас догнать. Вот и решил воспользоваться оказией и попытаться походной аудиенцией удостоиться. Сам придумал про походную аудиенцию или подсказал кто? Я смотрел на горцующего коня Боброва и думал о том, что тот, оказывается, неплохой наездник, раз его все еще не скинуло это явно неадекватное животное. Бобров ничего не ответил, только смотрел вопросительно. Ладно, давай этого посла сюда. Мне даже интересно стало, о чем таком важном он хочет со мной поговорить, что сумел к тебе пробиться. Бобров развернул коня и поскакал туда, где гвардейцы моей охраны тормознули до Эдувиля. В той стороне послышалась какая-то возня и возмущенные крики на французском языке. Чтобы не замедлять движение нашего поезда, я отъехал немного в сторону и остановил коня, решив все-таки выслушать до Эдувиля не на ходу. Что там Бобров с послом делает? Раевский, которого я так и не отпустил, вынужден был остановиться и теперь вместе со мной смотрел в ту сторону, где де Эдувиль пытался что-то объяснить Боброву. Юра же стоял с невозмутимой рожей, и крики француза улетали в стратосферу, минуя командира моей охраны. «Скорее всего, оружие требует отдать», — философски ответил я, глядя, как посол довольно раздраженно отстегнул шпагу и передал ее Боброву. И только после этого тот отъехал в сторону, позволяя де Эдувилю проехать. «Что, неужели у него только шпага и даже завалящего ножа в сапоге не припрятано? Ваше Величество!» Раевский нахмурился и уже даже тронул поводья, но я остановил его. «Расслабься, Коля, гвардейцы Зимина чуют оружие похлеще той собаки. Если они с господина де Эдувиля сапоги не сдернули, значит, нет там у него ножа». В это время посол приблизился к нам. Марс всхрапнул и ударил по земле правым передним копытом. Похоже, ему не понравился жеребец француза. Я похлопал Марса по шее, успокаивая, и обратился к послу. «Господин де Эдувиль, что заставило вас пойти на столь чудовищное нарушение этикета?» — спросил я, когда посол приблизился еще ближе. «Я решил испытать судьбу в который уже раз, ваше величество», — ответил де Эдувиль, умудрившись поклониться прямо в седле, «и просить о разговоре именно здесь только потому, что рядом совершенно точно нет английских и австрийских шпионов. Это вы погорячились, господин де Эдувиль. Если шпион хороший, то мы можем узнать, что он был шпионом лишь из мемуаров этого негодяя. Вот вы, например, можете поставить свою жизнь на то, что Николай Николаевич не является чьим-нибудь шпионом. И мы вместе посмотрели на опешившего Раевского. А Николай Николаевич, хм, де Эдувиль на секунду замолчал, а потом продолжил, является шпионом, если только он совершенно безукоризненный шпион, о котором мы даже из мемуаров не узнаем, доверительно ответил я французскому послу, чуть наклоняясь вперед. Так о чем вы хотели со мной поговорить, ваше величество? Консул Бонапарт предлагает вам заключить с Францией союз. Если вас волнуют моральные стороны вопроса, то договор может быть тайным, выпалил де Эдувиль и посмотрел на меня, а в его глазах я прочитал отчаянную решимость. Ничего не ответив, я развернул коня и тронулся шагом по дороге. Раевский и де Эдувиль переглянулись и поехали следом. Я же пытался лихорадочно просчитать варианты, стараясь из всех хреновых выбрать наименее стрёмный. После той свиньи, которую нам подложили англичане, предложение Наполеона нужно было как минимум обдумать, потому что у меня нет гарантий, что следующие 30 сребреников не пойдут на организацию заговора уже против меня самого. Глава 11. Что ты читаешь? Лиза вошла в кабинет и изящно села в кресло, стоящее рядом с диваном, на котором я развалился, держа в руках книгу. Вместо ответа я продекламировал: «Ты мне верна, тебя я снова обнимаю, и сердце милое твое, опять мое, к твоим ногам в восторге упадаю, целую их, ты плачешь, милый друг, сладчайшие слова, души моей супруг, опять из уст твоих я в сердце принимаю, о», только и смогла сказать Елизавета, а потом вскинула на меня глаза. «Кто это написал? Если я сейчас попытаюсь присвоить себе чужие лавры и скажу, что именно из-под моего пера вышли эти строки, ты мне поверишь?» — спросил я, пристально глядя на нее. «Боюсь, что...» «Нет», — она покачала головой. «Я тебя знаю, Саша, ты не поэт. А вот сейчас было обидно и немножко страшно от того, насколько же ты хорошо меня знаешь», — пробормотал я, откладывая книгу в сторону. «Но ты права, это не мои стихи. Их написал Николай Михайлович Карамзин, который должен уже ждать в приемной назначенную аудиенцию. В приемной сейчас ожидает, когда же ты его примешь, один человек. Наверное, это и есть Карамзин», — мягко ответила Лиза. «Я боялась тебя побеспокоить, но твой Илья сказал, чтобы я проходила. Почему ты читаешь книги Карамзина, вместо того, чтобы пригласить уже Николая Михайловича и поговорить с ним?» «Потому что мне нужно понять для себя кое-что очень важное», — ответил я жене, задумавшись. «Мне нужно понять, что важнее на данный момент, написание истории российского государства, что не всегда правильно, но зато доступно и понятно абсолютно всем, или же развитие журналистики. Я сейчас сам себе того витязя на распутье напоминаю. Думаю, тебе лучше поговорить с Карамзиным, чтобы определиться», — Лиза улыбнулась. «Ты права, нужно так и сделать, чтобы не мучиться сомнениями. И да, Николаю Михайловичу назначено на полдень, а время еще и к половине двенадцатого не подошло. Он сам явился раньше срока, и кто виноват в том, что приходится ждать? А ты пришла меня навестить?» — наконец спросил я, поднимаясь с дивана. «Нет, не совсем», — она покачала головой. «Я хочу посетить Иоанно-Предтеченский монастырь». «Зачем?» — я невольно нахмурился. «Чтобы помолиться», — серьезно ответила Лиза. «Возможно, Господь сжалится надо мной, и я все-таки сумею подарить тебе сына». «Лиза», — я подошел к ней, обхватив за плечи. «Я понимаю твою потребность сделать хоть что-то, правда, понимаю. И даже не против, чтобы ты посетила какой-нибудь монастырь, если тебе от этого станет легче. Но, Лиза, почему именно этот?» — мне посоветовала Мария Федоровна. Она посмотрела на меня немного испуганно. «Ну, конечно, можно было догадаться». Я встал и прошелся по комнате. «У меня появляется все чаще и чаще почти непреодолимое желание отправить матушку на богомолье именно в Иоанно-Предтеченский монастырь. Вот что, если ты меня подождешь, то я, пожалуй, составлю тебе компанию. Саша, ты вовсе не должен. Я знаю», — нагнувшись, я поцеловал ее в шею. «С другой стороны, Это может быть даже поучительно. Полагаю, что компанию нам составит Спиранский, Макаров и Кочубей. Да, именно они. Ну и Зимин со своими гвардейцами. Я подожду в своих апартаментах. Лиза встала, и я отступил на шаг, давая ей подняться. Распоряжусь насчет карет. Граф Кочубей все еще неважно себя чувствует. Не думаю, что он сможет ехать верхом. Да и Александр Семенович со Спиранским неважные наездники. Ну вот и отлично. Я же пока приму Карамзина. Может быть, удастся его уговорить подарить мне парочку небольших сонетов, чтобы я смог выдавать их за свои. Лиза тихонько засмеялась и вышла из кабинета. Я же подошел к окну. До полудня оставалось еще 8 минут. И эти 8 минут Николаю Михайловичу придется подождать. Его никто не заставлял приезжать заранее. К Москве мы подъехали к обеду. Погода стояла прекрасная, и Ростопчин сумел приготовить приличную встречу. Так как остановиться предполагалось в Коломенском, то обошлось без массовки в виде стоящих вдоль дороги людей. Ничего, еще насмотрится на императора на коронации, которая планируется быть настолько публичной, насколько это вообще возможно. Зимин за голову хватался, пытаясь составить грамотное оцепление. Я же хватался за сердце, когда Смит увидел. Но тут пришел на помощь Ростопчин. Он пожал плечами и предложил места на коронацию продавать, чтобы те, кто хочет поближе оказаться к императорской фамилии, мошну открывали. А отсеять совсем уж нежелательных личностей предлагалось очень просто. Суммой, которую следовало выложить. Ну а вырученные деньги тут же пустить в оборот, организовав на них народные гуляния. При скрупулезном подсчете выяснилось, что хватит и на фейерверк, и на вино. Ну а какое гуляние без чарки за государя и государыню, да еще и на короны останется. Я долго просматривал бумаги с приложенной сметой, а потом преувеличенно медленно их сложил и посмотрел на Ростопчина. Федор Васильевич примчался лично, перехватив меня на последней нашей остановке, чтобы уточнить, когда же им ждать императорский поезд. У меня складывается странное чувство, что вы, Федор Васильевич, слегка с турками переобщались, наконец протянул я. Это хорошо или плохо, Ваше Величество? Осторожно спросил московский градоначальник. Это странно, и я пока не понял, насколько плохо или, наоборот, хорошо, честно ответил я. Дерзайте, и протянул ему обратно предварительный план празднования. Да, работать предстоит с Зиминым. На каждом этапе. Мне не нужны неприятности, а они вполне могут произойти. В местах такого скопления людей возможны различные неожиданности. Какие же неожиданности могут произойти в такой день, Ваше Величество? Удивленно спросил Ростопчин. Различные, я с задумчивым видом подошел к окну. Я бы, например, чтобы сделать этот торжественный день днем траура и бросить тень на только что коронованного императора и императрицу, бросил бомбу в толпу. Началась бы паника, больше народу подавило бы друг друга, чем пострадало при взрыве. Гвардия, не разобравшись, принялась бы стрелять. Я повернулся к нему. Мне продолжать? Нет, Ваше Величество, не стоит. Ростопчин побледнел, покачав головой. Он немного подумал и медленно произнес. Гвардейцев Василия Ивановича будет мало. Они не смогут за порядком в толпе следить, да еще и Ваше Величество охранять. Точно не смогут, согласился я с его предположением. А кто сможет? Предложите мне, Федор Васильевич. Как я уже сказал, войска не подойдут, потому что станут палить, не разбираясь, если начнется свалка. Так кто подойдет? Комаровский говорил, что нужна специальная внутренняя стража, немного подумав, ответил Ростопчин. Такие, кто будет наравне с полицией порядок поддерживать. Я ведь был в Париже курьером, как раз когда полыхнуло, а Комаровский меня много где сопровождал и делился тем, что в голову взбредет. Он говорил что-то еще, а я стоял и пытался сообразить, кто такой этот самый Комаровский. Так ничего и не придумав, еще раз посмотрел на Ростопчина. А ведь он мне сейчас именно что на полицейский спецназ и аналог Росгвардии намекает. Времени, конечно, очень мало, но чем черт не шутит. Федор Васильевич, а у этого вашего Комаровского есть идеи, как организовать такую внутреннюю стражу? Вкратчиво спросил я. Потому что если нет, то все-таки придется гвардию привлекать, а это сами понимаете. Да все я понимаю, он махнул рукой. Не думаю, что что-то может такое жуткое произойти, как вы это только что сочинили, Ваше Величество, но, всякое может случиться, чем черт не шутит. Я сегодня же у Евграфа Федотовича спрошу, как он себе представляет то, что наговорил. Нам бы сейчас хорошую охрану празднеству организовать, а обо всем остальном потом думать будем. Вот поэтому я и говорю, с Зиминым начинайте советоваться. Василий Иванович примерно представляет, что нужно делать, обязательно советом поспособствует да опытом поделится. Он же сейчас в Москве, в Коломенском, кивнул Растопчин. Вместе с Разиным и Красновым к встрече готовится. Вот и поезжайте прямиком туда, Федор Васильевич. Мы же тоже в Коломенское сразу направимся. Там и вам встречу будет легче организовать. Он поклонился и сразу же уехал. А через 3 дня мы въезжали во дворец, построенный для моей бабки, не пожелавшей жить в деревянных хоромах последних русских царей. Не успели мы разместиться и вытерпеть торжественный обед, на котором собрались все те именитые москвичи, кто удостоился присутствовать при встрече, как прибежал, потрясая кулаками, Архаров. Это что еще за придумки такие у Евграфа Комаровского, куда это он из полиции тех гвардейцев забрать пытается, коих ваше величество лично просили набрать? У нас их и так с Гулькин нос, так последних забирает, Ирод. Успокойтесь, Николай Петрович, не надо все так близко к сердцу принимать, попытался я немного успокоить своего главного полицейского. Да как мне близко к сердцу не принимать такую несправедливость, вечно что-то пытаются выкружить за счет полиции. Его лицо так покраснело, что я даже побоялся, как бы его удар прямо вот тут не хватил. Николай Петрович, никто у вас никого не заберет, я старался говорить спокойно, возможно, только на время коронации. Других-то еще учить и учить, а твои парни уже умеют и в толпе лихих людишек отлавливать, да рты не в меру ретивым затыкать. Всех, кого возьмут, вернут тебе в целости и сохранности. Ваше Величество, так ведь сейчас как раз нельзя никого забирать, всплеснул ручищами Архаров. Негодяи со всей округи, почитай, слетелись в Первопрестольную. Шутка ли, коронация? Здесь столько для этих ублюдков лакомых кусков собралось. Я вон пока сюда ехал, кого только не заприметил. Даже Васька Косой, что в Архангельске промышлять любит, в подворотню нырнул, как только меня разглядел. А на самой коронации толпа соберется. Щипачи себя королями почувствуют. И он покачал головой. Так сильно расстроился, что даже начал забываться и жаргонными словечками бросаться. Двор чудес, мать вашу. Я отошел к окну. Прав Архаров, ой как прав. Но делать-то что-то надо. Я подумаю над тем, как все разрешить. Но и ты подумай, Николай Петрович. А как подумаешь, так и поговорим. Ваше Величество, полдень. Приглашать Николая Михайловича? Я вздрогнул и обернулся, посмотрев на Скворцова. Надо же, это как нужно было задуматься, что счет времени потерять. Зови, ответил я Илье, который уже был почти готов занять место моего личного секретаря. Полагаю, как только вернемся в Петербург, сразу же проведем ротацию. Да, мы с Ее Величеством Елизаветой Алексеевной решили посетить Иоанно-Предтеченский женский монастырь. В связи с этим у меня к тебе задание. Предупреди Спиранского, Кочубея и Макарова, что они едут с нами. Слушаюсь, Ваше Величество, Илья коротко поклонился. Илья, когда назначена встреча с этим очень деятельным Комаровским? Евграф Федотович приедет в Коломенское завтра в 10 часов утра, Ваше Величество, ответил Скворцов и вышел из кабинета. Я не успел отойти от окна, как дверь снова открылась и вошел Карамзин. Когда я учился в школе, то в кабинете литературы висел в том числе и его портрет, а я, как многие мои однокашники, просто ненавидел бедную Лизу. И вот передо мной стоит человек, эту самую Лизу написавший. Почему-то я думал, что он другой, даже не знаю, одухотворенный, мечтательный, что ли. Но еще довольно молодой человек смотрел на меня прямо. У него было тонкое строгое лицо и прямой взгляд. Глядя на него, я невольно вспоминал стихи, которые прочитал Елизавете. Ну не вязались у меня пропитанные насквозь возвышенным романтизмом строки с этим мужчиной, обладающим, судя по его виду, всеми качествами самого строгого учителя. Так и виделась у него в руке длинная линейка, которой он мог и шибануть по пальцам особо нерадивым ученикам. Ну это время такое. Здесь искренне верит, что подростковая дурь через задницу вышибается. Ваше Величество, он первым прервал воцарившееся молчание. Да, я тряхнул головой, словно стряхивая наваждение. У меня была вполне определенная цель, с которой я его пригласил, и вполне определенные вопросы, но вместо того, чтобы начать беседу, ради которой все затевалось, я спросил, почему вы ее написали, Николай Михайлович? Зачем вы написали бедную Лизу? Что? Строгое и немного чопорное выражение мгновенно слетело с его лица. Ваше Величество, Я не понимаю, зачем вы написали бедную Лизу и другие столь же печальные вещи? Терпеливо повторил я свой вопрос. Кроме того, чтобы заставить дам рыдать над судьбой бедняжки, которую соблазнил, обесчестил и бросил этот негодяй Ираст. Вы читали бедную Лизу, ваше величество? Он так уставился на меня, что я даже нахмурился. Представьте себе, но она написана на русском языке, добавил Карамзин, словно это объясняло его недоумение. Я заметил, Николай Михайлович, довольно ядовито ответив, я задал встречный вопрос. Так зачем вы ее написали? При царящих ныне нравах не думаю, что несчастливая судьба девушки на кого-то сильно повлияла. Да и вообще, тема смерти. У вас с ней какие-то проблемы? Нет, он внезапно успокоился. Вы упомянули о царящих при дворе, да и не только при дворе, нравах. Они же почему-то утверждают, что романтизм и сентиментализм невозможно передать русским языком, что только языком галлов можно полноценно описать любовь, страдания и, да, смерть, как величайшую трагедию для живых. Я всего лишь хотел доказать обратное. Более того, мне хотелось упростить некоторую тяжеловесность, внести легкость, позволяющую читать романы с наслаждением. Если вы заметили, ваше величество, но в своих романах я даже заменил многие устойчивые выражения на более простые и доступные для понимания. Мне даже высказали некоторые. Он на секунду замолчал, стараясь не перейти на русский матерный, когда речь пошла о критиках, что я преступно использую обычную разговорную речь в диалогах. Но ведь именно так можно достучаться до сердца читателя, добавил он горячо. Я создавал новый стиль от романа к роману. Бедная Лиза, это то, что у меня в итоге получилось. Николай Михайлович, вы еще и учитель словесности вдобавок к другим своим заслугам? Я сцепил руки за спиной. Нет, он покачал головой, настороженно глядя на меня. Я прежде всего журналист и редактор. Писатель, да, не без этого. Но кто из нас не пытался брать в руки перо и выдавливать из себя вирши? И это возвращает нас к тому вопросу, ради которого я вас вызвал. Так и не получив ответ на вопрос, нахрена Карамзин все-таки написал про Лизу, я сосредоточился на насущных проблемах. Вы знаете, что скоро будет коронация. Об этом радостном событии знают все, ваше величество, ответил Карамзин. Но не все могут на нем присутствовать. Мы стояли друг напротив друга, и вот именно сейчас наши взгляды встретились. А это значит, что данное событие следует как следует осветить в газете. Вы хотите, ваше величество, чтобы я писал о коронации? Осторожно спросил Карамзин. Да, ответил я и, помолчав, добавил, и чтобы вы писали именно в том своем легком стиле, а самое главное, на русском языке, чтобы любая крестьянка, которой прочитали бы статью, смогла понять, о чем в ней говорится. Кстати, а вы вообще в курсе, как выглядят крестьянки и чем они занимаются? Карамзин нахмурился. А почему вы спрашиваете? Потому что ваша Лиза кто угодно, но только не крестьянка. Это так. К слову, не берите в голову, в описании коронации вы должны быть именно журналистом, а не писателем-сентименталистом, а это значит, что должны выйти несколько статей, основная, в меру сухая, в которой будут изложены просто факты и парочка фривольных для поднятия настроения и привлечения интереса, что-то вроде. Ирастен перебрал вина во время коронации ее величества и принялся бесстыдно домогаться молоденькой горничной, расставлявшей цветы. Ваше величество, Карамзин уставился на меня, но ведь так нельзя, можно и нужно. Людей всегда, во все времена привлекали только четыре вещи: пикантная пошлость, политика, деньги и пороки, из которых могут вытекать преступления. Если бы ваша Лиза выжила и вышла замуж за генерала в отставке, а потом на балу отказала Ирасту даже в танце, ее бы все равно покупали и, может быть, даже охотнее. Главное, это правильно расставить приоритеты. Я понял. Карамзин нахмурился, что-то просчитывая про себя. «Какой газете вы поручите правильное освещение коронации?» «Не знаю», я покачал головой. «И не нужно на меня смотреть таким уничижительным взглядом. Я не прошу вас лгать, просто правильно расставить акценты. Я уже сказал, что понял, ваше величество», Карамзин вздохнул. «Вы мне уже показали, как с помощью акцента можно было из Ираста изначально сделать не пылкого влюбленного, а редкостную скотину». Я в ответ только развел руками. Он чертовски умный и вполне договороспособный. Может быть, что-то и получится. Какую газету вы мне предложите? Или сделать что-то в виде брошюры, чтобы в нее между статей втиснуть полный текст моего манифеста? Я не смогу сделать ее в одиночку, Ваше Величество, Карамзин покачал головой. И нет, любое издательство не подойдет, это точно. Вам нужны помощники, он сдержанно кивнул. Я же подошел к двери и высунулся в приемную. Зайди, коротко приказал Илье, и тот сразу вскочил, подбежав к кабинету. Кто именно вам понадобится, чтобы сделать приличную брошюру, не прибегая к запутанным отношениям с издателями? Скворцов мгновенно сообразил, что нужно делать, и приготовился писать. «Вы так прямо ставите задачи», – пробормотал Карамзин. «У меня, вообще-то, очень много дел, Николай Михайлович. А когда четко ставишь задачу, на объяснение обычно уходит гораздо меньше времени, отвечать не требовалось, но я все равно решил пояснить. Я это уже понял, Ваше Величество», – Карамзин бросил взгляд на сосредоточенного Илью. «Мне вы почему-то представлялись другим. Вы мне тоже», — я ухмыльнулся, видя его немного ошарашенную физиономию. «Василий Степанович Сапиков», — без дальнейших словоблудий сказал Карамзин. «Он издатель и энциклопедически подкованный человек». Илья кивнул и записал имя человека, которого ему нужно будет найти и притащить сюда. И Карамзин замялся, а потом твердо проговорил: «Панкратий Платонович Сумароков». «А почему так не уверенно?» Я скрестил руки на груди. «Панкратий Платонович очень интересный человек», – Карамзин вздохнул. «Он был сослан в Сибирь при вашей венценосной бабушке. За что? За вольнодумство? За масонство? За запрещенные книги?» «Смелее, Николай Михайлович», – подбодрил я его. «За подделку ассигнаций. Ух ты!» Теперь я уставился на него, пару раз моргнув. «А он подделывал ассигнаций, я имею в виду, не знаю», – честно признался Карамзин. «Может, и подделывал. Но чтобы написать те статьи, которыми вы хотите заманить читателей в нашу брошюру, лучшего журналиста не найти. Из тех, кто пишет на русском языке, во всяком случае». «Понятно», я перевел задумчивый взгляд на Илью. «Записал, что делать, понял». «Да, Ваше Величество», тут же ответил Скворцов. «Ну что же, не смею вас больше задерживать, Николай Михайлович». Я посмотрел на Карамзина. «Готовьтесь, вы с вашим фальшивомонетчиком будете присутствовать в первых рядах. Да, за 3 дня до коронации вас пригласят, я отдам вам текст манифеста». Карамзин поклонился одновременно с Ильей, и они вместе вышли из кабинета. Я же посмотрел на часы. Ну что же, сейчас мне предстояла очень неприятная, спонтанная, но, я надеюсь, очень важная поездка. Главное, сдержаться и не запереть матушку в этот самый Иоанно-Предтеченский женский монастырь после его посещения. Глава 12. Иоанно-Предтеченский женский монастырь расположен на Ивановской горке в Белом городе. Всю дорогу, пока ехали к монастырю, меня не оставляло ощущение, что чего-то не хватает, но я никак не мог понять, чего именно. Меня узнавали. Люди останавливались, глядя на меня, а несколько особо ревностных почитателей даже попытались броситься ко мне, то ли за стремя подержаться, то ли доблестно под копытами императорского жеребца погибнуть, я так и не понял. В любом случае ничего из задуманного им не удалось сделать, потому что охрана, возглавляемая Зиминым, никого ко мне не подпустила. Рядом со мной ехал хмурый юноша, гораздо младше меня на вид, один из тех придворных, которых я очень скоро как следует прорежу. Иной раз, глядя на презрение, часто мелькавшие по некоторым мордам, хотелось поддаться веяниям средневековья и прорядить свой двор в прямом смысле этого слова, но потом я вспоминал, что являюсь как бы просвещенным монархом, и останавливался на версии попроще – освобождение от обязанностей при дворе. К тому же все придворные были в той или иной степени образованные люди, которых Российской империи ой как не хватало. Когда мы выезжали, то Зимин сказал, что этот молодой мужчина – сын помощника управляющего Московской оружейной палаты Дмитрия Ивановича Киселева. Звали его Павел, и что Зимин не мог вообще никого найти из коренных москвичей, чтобы взять с собой. Все-таки он сам не слишком хорошо знал Первопрестольную, так что молчаливый Киселев был вполне разумным компромиссом между моим бзиком и его паранойей. Ехали спокойно, благо погода позволяла. Нашей толпой по улицам не промчишься, чревато неприятностями. Так что вполне можно было и поговорить. Тем более, что ехать просто так было скучновато. «Павел Дмитриевич», — окликнул я Киселева, и тот поднял на меня взгляд, в котором промелькнуло удивление в крайней степени. «Поближе ко мне держитесь, так разговаривать будет удобней». Он слегка натянул поводья и подъехал ко мне, все еще не скрывая удивления. Возможно, его в большей степени поразил тот факт, что я знал его имя. «Ваше Величество», — пробормотал Киселев. «О чем вы хотели поговорить?» «Не знаю», — честно ответил я. «О чем угодно. Ну, например, о вас. Вы ведь местный?» «Да, я родился и вырос здесь, в Москве», — ответил он довольно осторожно. «И дальше, родился, вырос, и это все, где вы получали образование?» «Ну же, смелее, я вроде бы не был замечен в применении насилия к своим собеседникам. Я получил домашнее образование, ваше величество», — Киселев успокоился и теперь отвечал твердо. «Но сдается мне, что месье Жерар мало чему меня научил. Отлично говорить по-французски разве что, но теперь даже это знание не слишком-то может пригодиться», — он бросил на меня быстрый взгляд. «Я много читаю, занимаюсь самообразованием. Позвольте, угадаю, вы читаете французских просветителей, не так ли?» — спросил я немного насмешливо. «Да, я читаю просветителей, а также труды античных ученых», — он прервал сам себя на полуслове. «Откуда вам известно, с помощью каких книг я восполняю пробелы в своем образовании, ваше величество? Потому что все это делают, я чуть глаза не закатил. Это модно, свежо и дает возможность блеснуть где-нибудь в литературном салоне. Это почти так же модно, как быть масоном. Особую пикантность придает запрет, не так ли? Я не совсем понимаю, ваше величество. Да все вы понимаете, я по вашим глазам вижу», я бросил на него насмешливый взгляд. «Я тут подумываю, а не запретить ли мне чтение, ну, например, сеньора Макиавелли? Все в рамках цензуры, как же без этого? Как вы думаете, насколько быстро его раскупит, да еще тихонько, соблюдая всю возможную конспирацию из-под полы? Если вы действительно так думаете, то не запрещали бы масонские ложи», — буркнул Киселев, внезапно покраснев. «Неужели я в точку попал? Что вы знаете про масонские ложи, Павел Дмитриевич? Ну, кроме того, что это таинственно, оригинально, модно и другие прекрасные эпитеты. В чем смысл расползания вольных каменщиков по миру?» — спросил я его. Вот теперь я смотрел пристально и внимательно.